Глава 33. Январь 635 года. Южный Йемен. Адана. В настоящее время Адан. Эти места по праву считались жемчужиной Аравии, ведь ветер с моря частенько приносил сюда дожди. Узкая полоска земли между океаном и горами была густо покрыта зеленью и заселена так плотно, что и свободный клочок сложно найти. Древние, словно сама Аравия, город Адана, преимущественно населяли персы, но и арабов тут тоже жило немало, как немало встречалось на улицах индусов и эфиопов, притягивавших к себе взгляды ярким непривычным видом. Их корабли ждали в порту, который с незапамятных времен располагался в уютной бухте, окруженной кольцом скалистого полуострова. На нем-то и стоял старый город, и взять его со стороны суши весьма непросто. Слишком уж узким был перешеек, отделявший Адану от Аравийского берега. Тут-то Надир и нанял корабли, которые перевезут его воинов на остров. Будущий эмир пришел сюда с сотней всадников, которых выделил ему Халид ибн Аль-Валид. Они все равно возвращались в Йемен, чтобы отвезти добычу своим семьям. За мечи Надиру заплатили минимум вдвое больше, чем он рассчитывал, ведь на дело священной войны командиры армии мусульман золота не пожалели. Но вот вести такую прорву денег на 5 верблюдах с 3 слугами было как минимум неразумно. Здравый смысл Надира буквально кричал, что без могущественной родни он проживет ровно столько времени, сколько сможет провести без сна. Даже самый порядочный человек возьмет грех на душу, когда увидит, что одно движение ножа по чужому горлу решает все его проблемы сразу. А окружали Надира только порядочные люди, ведь христиане даже молят своего бога, чтобы он не вводил их в искушение. Что уж говорить о простых бедуинах, они точно не смогли бы устоять. Так что, обдумав все как следует, Надир решил, что настала пора остепениться. Другого выхода из этой ситуации он просто не видел, а жить ему очень хотелось. На счастье, подходящий тесть как раз шел в Йемен вместе с ним. Он вел воинов своего рода домой. «Скажи, о почтенный Азиз ибн Райхан», — спросил Надир как-то раз у старейшины одного из самых сильных семей Бану Химьяр, племени кочевавшего на юге Йемена. «А нет ли у тебя на примете невесты достойной?» «Жениться решил?» Поднял на него глаза пожилой бедуин с проницательным умным взглядом. «Мне наш халиф Сокотру пожаловал», — пояснил Надир. «А эмир без жены, сам понимаешь, это даже неприлично как-то. Мой старший брат — эмир Словении, и милостливый Аллах подарил ему 2 жен и 6 детей». «А какой калым ты готов дать за будущую жену?» Не на шутку заинтересовался почтенный старейшина, который находился в постоянном поиске хорошего мужа для одной из своих многочисленных дочерей, племянниц и подрастающих внучек. 30 верблюдов дам», — сказал после недолгого раздумия Надир. «Дай 50!» — азартно воскликнул Азиз. «И ты получишь красивейшую из дочерей Йемена. Ее лицо как полная луна, а брови как крылья сказочной птицы. Ее голос словно журчащий ручей, а волосы достают до пят. Ей недавно исполнилось 12, она уже роняет женскую кровь. Тебе не придется долго ждать, чтобы взять на руки собственного сына, ведь она уже готова к материнству. Ты закончишь свою старость в спокойствии, Надир, потому что женщины из моей семьи рожают могучих бойцов». «А сколько воинов сможет собрать в поход ее род?» Надир пропустил мимо ушей достоинство будущей жены. Язык арабов был цветистым и образным, а любящий отец мог хвалить свою дочь до самого рассвета и ни разу не повториться. 300 выставит мой род, и еще 3000 может дать все племя Химьяр», — гордо сказал Азиз. 300? Я ее уже люблю, почтенный Азиз», — уверил своего будущего тестя Надир. «Ты даешь мне 300 воинов, я завоюю Сокотру, а потом мы играем свадьбу. Клянусь Аллахом, 40 верблюдов — прекрасный калым за такую жену. Нет ли в ней какого изъяна, раз она засиделась в девках до такого почтенного возраста?» «Нет в ней никаких изъянов. Обиженно засопел Азиз. Она благоуханный цветок Аравии. Я мог выдать ее замуж еще 3 года назад. Но я берег мою птичку, все ждал хорошего человека. Хоть ты и кажешься мне достойным женихом, Надир, но меньше чем за 50 верблюдов я такую красоту не отдам. По рукам? По рукам, кивнул Надир. Знаешь ли ты, у кого можно нанять корабли, чтобы перевести воинов? Спросил Надир. Это как раз очень просто, кивнул Азиз. Я сведу тебя с нужными людьми. Остров Сокотра. Городок Хаджрия. В настоящее время крошечная деревушка Сук. Они причалили под утро. Убогий городишко, где каждый первый подрабатывал грабежом на морских дорогах, спал сном праведника. Тем удивительнее для его обитателей было проснуться от того, что двери их хижин открыли вооруженные до зубов люди и пинками погнали их к берегу, где стояли вытащенные на песок корабли и полыхал большой костер. Здесь жило всего 50 семей, а потому о сопротивлении почти никто и не помышлял. Самых отважных и глупых закололи на месте, а остальные решили подождать, чем все закончится. Ведь если не убили сразу, значит, есть вероятность, что этого не случится и потом. Захватчики были простыми арабами из Йемена, каких местные видели множество раз. А вот рослый воин, закованный в железо от кончиков пальцев ног до самых глаз, притянул к себе все взгляды. Особенно привлекали всеобщее внимание рукоять его меча и пояс, который стоил немногим больше, чем любая из посудин, стоявшая на берегу. Для нищих рыбаков, промышлявших разведением скота и ловлей жемчуга, вперемешку с разбоем, это казалось неслыханным богатством. Воин ходил вдоль ряда понурых мужчин, стоявших на коленях, и поигрывал обнаженным мечом. Они опускали глаза вниз, только изредка поднимая их, чтобы снова полюбоваться блеском камней и золота, которым был увешан странный воин. — Кто здесь главный? — спросил Надир, сняв шлем, похожий на железный горшок с прорезями для глаз. Вид его оказался весьма необычен. Тут на островах народ жил черный, словно головешка, ведь до Эфиопского берега отсюда было куда ближе, чем до Аравии. — Я главный! — дерзко поднял голову рослый мускулистый малый с курчавыми волосами и вывернутыми губами. — Неправильный ответ! — назидательно ткнул в небо пальцем Надир, когда его странный меч с широким острием развалил смельчака почти до пояса. «Так кто здесь главный?» «Ты главный, ты!» С готовностью ответили рыбаки, которые очень быстро разгадали эту немудреную загадку. «Так, с этим мы разобрались. Следующий вопрос. Кому мы здесь поклоняемся?» Продолжил разговор Надир, которому меч очень понравился. Брат предупреждал, что удар им будет страшен, и он не обманул. Судя по бледным лицам пиратов, они тоже прониклись в должной мере. — Мы молимся богиням Манат, Аллат, Аллуза, дочерям Аллаха, — нестройно ответили жители деревушки. — Да, как все запущено, — задумался Надир. — Вы многое пропустили, парни. Мы теперь поклоняемся самому Аллаху Милосердному, и никаких дочерей у него не было и нет. Эти бабы, которых вы тут поминаете, просто демоны. Так учит пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. И он говорит, что идолопоклонство, которому вы все тут привержены, наказывается смертью. Итак, кто готов умереть за своих идолов? Вот за этих, которые в костре горят. Никто. А кто готов принять истинную веру и немедленно отправиться со мной за добычей? «Все? Отлично! Повторяем за мной!» «Ты был очень убедителен, зять!» — с усмешкой сказал Азиз ибн Райхан, который веселился от души. Грабить тут нечего, а потому Надир платил его воинам из своего кармана. Когда жители городка отряхнули колени и убедились, что их никто убивать не собирается, они узнали, что их жизнь только что круто поменялась. Более того, теперь они, как правоверные мусульмане, могут пойти в поход на проклятых язычников, живущих в соседней деревне. Там не будет большой добычи. Но вот дальше стоял город Тамрида, с незапамятных времен заселенный греками-несторианами. Новый эмир клятвенно пообещал, что выкуп, взятый с его жителей, он отдаст своим воинам весь, до последней драхмы. Народ воспрянул, ведь жизнь в этом позабытом всеми богами захолустье стала понемногу налаживаться. В то же время Тур, Австразия. Королева Нантильда истово молилась в базилике святого Мартина. Ей было безумно страшно. Скверно у нее на душе, совсем скверно. И на то имелась очень серьезная причина. Тур, хоть и окружали его с трех сторон бургундские земли, принадлежал королевству Австразия. Это было в Галле обычным делом, ведь все наследие великого Хлодвига считалось общим достоянием царственного рода мировингов. Братья-короли, которые несколько раз делили Франкию на уделы, породили неимоверную путаницу. Эта путаница усугублялась тем, что короли непрерывно погибали в войнах и от ножа убийц, присланных дорогими братьями, а потому передел земли носил нескончаемый характер. Города, герцогства и графства переходили из рук в руки по нескольку раз, и никого не удивляло, а как это королю Австразии, сидевшему в далеком Меце, принадлежит половина Марселя. Бывало и такое, что несчастные горожане и сами не знали, кому именно из королей они принадлежат в данный момент, ведь налоги требовали все. И королевские лейды тоже грабили одинаково, не разбирая своих и чужих. Только при Хлотаре II, перебившем почти всю свою родню, стало немного полегче. Правда, король не довел это богоугодное дело до конца, упустив мальчишку Хильдеберта, что породило массу новых проблем. В воздухе отчетливо запахло большой войной. Нантильда искренне думала, что сделала все чисто. Несколько капель яда добавили в вино, которым напоили проклятую степнячку после родов. И дело сделано. Мальчишка умер с ней вместе по той же причине. «Ну что ей стоило родить девчонку?» — шептала искусанными губами Нантильда. «Ну что ей стоило? У нашего короля уже есть два сына. Мой Хлодвиг наследует Неистрию, а Сигиберт — Австразию. Не нужен еще один наследник, никому не нужен. Это же ведь опять война, опять кровь. Я же как лучше сделала. Так ведь для всех будет лучше, для всех, Господи!» Юному Сигиберту исполнилось 4 года, и уже 2 из них он жил с матерью в Меце, куда его вытребовала буйная восточная знать. Австразийские лейды с каждым годом забирали себе все больше и больше власти, но при этом жить не могли без собственного короля. А ведь все шло просто отлично, пока к ней не пришел тот человек. — Проклятье! — шептала Нантильда. — Да как это могло получиться? Как? Я же этих людей сама подбирала. Они мне по гроб жизни обязаны. Кто из них мог проболтаться? Может, остальные служанки королевы заподозрили неладное и стали трепать языком? Да, это они. Больше некому. А это еще кто такая? Нантильда потеряла дар речи. В базилику вошла незнакомая женщина с таким высокомерным выражением лица, что Нантильде захотелось схватить ее и дать плетей. Только охрана из богатырского сложения воинов в роскошных доспехах наводила на мысль, что сделать это будет не только весьма сложно, но и попросту небезопасно. «Радегунда, сокровище мое», — нравоучительно сказала незнакомка, — «ты в храме Божьем, и ты королева. Прекрати корчить рожицы. Веди себя, как подобает». «Радегунда?» — ахнула Нантильда. «Так это же... что она тут делает?» «Ваше Величество!» Архиепископ бросился к княгине и протянул руку для поцелуя. «Ваши подношения доставили. Ваша щедрость воздастся вам сторицей». «Пустое, святой отец», — отмахнулась та. «Благословите нас с молодой королевой. Она едет к своему жениху в Аквитанию. Мы не могли не поклониться святому Мартину, поэтому сделали большой крюк». Нантильда впилась жадным взглядом в ту, кто был женой 2 самых страшных врагов ее собственного мужа, и впитывала каждое ее слово, каждый жест и даже каждое движение брови. «Какое платье!» — завистливо подумала она. «Шелк? Конечно же, шелк. Красиво-то как. И грудь открытая. Стыдоба. Ненавижу ее. Билась в голове отчаянная мысль. Почему-то рядом с ней Нантильда, происходившая из знатной семьи, почувствовала себя какой-то вульгарной деревенщиной. С таким изяществом и достоинством вела себя эта чужестранка. Нантильда посмотрела на аккуратные, чуть удлиненные ноготки этой стервы и до боли сжала пальцы в кулаки. Неровные обкусанные ногти впились в кожу ладоней, но она этого даже не заметила. Ее руки тоже не знали труда, но по сравнению с узкими, холеными ладошками княгини, они скорее походили на две лопаты. Пальцы Нантильды были густо унизаны перстнями, в отличие от соперницы, но даже это не радовало королеву. Она показалась сама себе простой горожанкой, торговкой с рынка, которая с завистью смотрит из толпы на королевский выезд. Княгиню окружала почти осязаемая аура власти, которая ни на секунду не давала усомниться в ее статусе. И это породило еще большую ненависть со стороны Нантильды. Ненависть и зависть. Ей тоже захотелось стать такой, как Мария, красивой, властной и уверенной в себе, уверенной настолько, что ей даже обвешиваться украшениями не нужно. Все и так все понимали. Вдобавок ко всему, княгиня выглядела так, словно пьяный муж ни разу в жизни не колотил ее. — А может, и правду не колотил? — подумала вдруг Нантильда. — Как ее вообще ударить можно? Она же такая! — Королева Мария! — воскликнула Нантильда, натянув на лицо маску любезности. — Какими судьбами? — Это королева Нантильда, супруга его величества Дагоберта, — пояснил епископ, когда княгиня повернулась к нему с самым растерянным видом. Она явно не знала, как себя вести с этой незнакомкой. — Здравствуй, Нантильда. Лицо Марии расплылось в искренней улыбке. — Ты же мать короля Хлодвига. А вот мы с молодой королевой решили навестить моих отца и сестру. А потом заедем в Тулузу. Радегунде уже пора познакомиться с женихом. — Может быть, после службы заглянем ко мне? — предложила Нантильда. Я остановилась здесь, в монастыре. Поболтаем, посплетничаем по-свойски. — Лучше ко мне, милочка, — улыбнулась Мария. — У меня есть вкуснейшая наливка, которую благословил сам Преосвященный Григорий, и я подарю тебе чудесный платок из персидского шелка. Я везла его Гизелле Васконской, но отдам тебе. Тут такого ни у кого нет. Остальные жены короля Дагоберта просто помрут от зависти. — Пойдем, конечно. Глаза Нантильды загорелись. Она была весьма богата, но отказаться от шелкового платка, привезенного из далекой Персии, увольте, она же не полная дура. — А у нас совсем недавно говорили о тебе. Мария взяла Нантильду под руку, когда они вместе вышли из базилики. — И тут ты, собственной персоной. Такое совпадение, просто удивительно. — И кто же обо мне говорил? — неприятно поразилась Нантильда. «Герцог Орлеанский недавно гостил в Шалоне». Легкомысленно махнула рукой Мария и затараторила. «Я искала отца, а он был у майордома Вильдебада, в гостях. И герцог Актар тоже был там. Он такой страшный! Моему мужу тоже служат аварские ханы, но у нас они не такие суровые. Даже улыбаются иногда. А этот вот прямо дикарь и смотрит из-под лобья так, что я даже напугалась немного». «Герцог был в Шалоне?» Довольно резко перебила ее Нантильда, которая ощутила холодок, пробежавший по спине. Пустопорожняя трескотня славянской княгини начала ее изрядно утомлять. — И при чем тут я? О чем они говорили? — Да я и не помню уже, — сморщила носик Мария. — Мужские дела — это такая скука. Это было месяца три назад. Я и вспомнила об этом разговоре только потому, что герцог произнес твое имя. «Герцог Орлеана приезжал в Шалон на Соне и говорил обо мне?» — почти по слогам спросила Нантильда. «Ну да, я же только что тебе об этом сказала». Мария даже обиделась немного. «Ты меня совсем не слушаешь, милочка, хотя он еще свою дочь вспоминал. Ну, вот мы и пришли, зайдем?» «Разумеется», — решительно кивнула королева. «Раз сам епископ Григорий благословил. Только, моя дорогая, я отлучусь ненадолго. Мне нужно дать несколько распоряжений своим лейдам. «Конечно, милочка, конечно!» — прокудахтала Мария. «Я буду тебя ждать!» «Господи, господи!» — шептала Нантильда, которая почти бежала в свои покои. «Спасибо тебе, ведь я не верила сначала. Тот каноник из монастыря святого Германа пришел и сказал, что ему было видение, что я должна поклониться святому Мартину и так избегну беды. Он сказал, что мой самый страшный грех больше не тайна. Видит Бог, я озолочу его». «Королева?» — неприметный слуга поклонился ей, преданно заглядывая в глаза. «Вы так взволнованы, что-то случилось?» «Случилось», — резко бросила королева. «Помнишь то дело, что я тебе поручала? Баба и младенец?» «Конечно, помню», — удивленно посмотрел на нее слуга. «Только вы же велели забыть об этом». «Не все забыли», — зло усмехнулась Нантильда. «Быстро скачи на виллу Кипякум, тех двух дур в прорубь. Сделаешь все тихо, чтобы никто ничего не узнал». И она добавила, увидев невысказанный вопрос на его лице. «Поспеши. Не то меня, если повезет, просто сгноят в монастырской келье. А тебя изломают на колесе и скормят вороном. Кто-то из них мог открыть рот,